Глава 19. «Согласен», — сказал дядя Ипо. «Благодаря тебе уничтожена банда этого Виктора. Сам он убит, его обаятельный подручный тоже, а остальные легли на дно, и, надо думать, останутся там надолго. Но есть много моментов, к которым мне бы хотелось вернуться». «Какие моменты, дядя?» — спросил Фред, широко раскрыв простодушные глаза. «Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Ты с самого начала почувствовал связь между убийствами Люка, Ди Криста и Лоры Винклер. Почему ты ничего не сказал?» «Потому что это ничего бы не дало. А если бы я ошибся, это только запутало бы дело. Решать это должны были мы. И той несчастной девочке это тоже ничего не дало бы. Да? Почему ты не поделился своими подозрениями с комиссаром из Авиана?» «Повторяю, я ни в чем не был уверен. Ни в чем не уверен. Ты хотел распутать это дело сам, вот она правда. Ты раздулся от самомнения. Презираешь полицейских. Да-да, то, что ты ничего не сказал авианскому комиссару, еще ладно. Но мне... мне-то ты мог звякнуть? Я недостоин твоего доверия? Я бы все испортил своими грубыми лапами, так, да?» «Нет, не так», — ответил Фред. «Что я мог тебе дать? Одно имя, Тони Гонсалес. Ну, может быть, второе, Мси Виктор. Эти два бандита даже не числятся в вашей картотеке. И что толку было о них рассказывать? Чтобы выполнить свой долг, если это слово для тебя хоть что-то значит. А возможно, это спасло бы 17-летнюю девочку от избиения и изнасилования, которое отметит ее на всю жизнь». «Авианская полиция имела точные приметы Тони Гонсалеса», — ответил Фред глухим голосом. «После убийства Лоры Винклер все полицейские департамента от Савуа получили точный словесный портрет этого подонка, но так и не смогли его взять. Это тоже моя вина. Хотя, возможно, ты прав. Мне следовало все рассказать, но когда я это понял, было уже слишком поздно. Именно потому, что понял, я не поехал разбираться с Гонсалесом в одиночку. Если бы я не чувствовал, что совершил ошибку, я бы явился на виллу один. Я ненавидел этого убийцу. Ему бы пришлось очень постараться, чтобы прикончить меня. Но я заявил в полицию и выполнил свой долг». Рыжий репортер встал и пошел к выходу. Ему все надоело. Дядя Ипо никак не пытался его удержать. Ему тоже все надоело, особенно знаменитые репортеры, считающие себя полубогами. Фред Карлон подошел к двери, открыл ее и повернулся к дяде. «Ты прекрасно знаешь, что я всегда сотрудничал с полицией», — произнес он тем же глухим голосом. Дядя Ипо ничего не ответил. Его усы дыбились, как в ненастные дни, и Фред не стал настаивать. Это была не первая их ссора, и, конечно, не последняя. Он вышел на тротуар набережной Орфевр и медленно направился к своей Альфе. Вечер был теплым, но Фред не обращал на него никакого внимания. После окончания работы Фред всегда чувствовал себя опустошенным и одиноким. Он знал, чем это закончится. Он накачается бурбоном, а радоваться нечему. Внимание Карлона привлекли приближающиеся женские шаги. Он остановился и обернулся. Это была Мадлен. «Я заметила вашу машину», — сказала девушка краснея. «Подумала, что вы в префектуре, и решила вас подождать». «Мадлен». Он почти забыл про нее и обрадовался, когда увидел. «И правильно сделали», — сказал Фред. «Вы хотели увидеть меня по делу или по дружбе?» «По обеим причинам», — ответила она, покраснев еще сильнее. «Я хотела вас спросить. 2 дня назад вы написали в вашей статье, что перед смертью Тони Гонсалес полностью очистил моего отца от подозрений. Это правда?» «Разумеется, правда. Гонсалес почувствовал, что умирает, подозвал меня и сказал: вы должны знать, охранник Люка не был связан с нами. Сказав это, он умер. Все произошло именно так, честное слово. Это была еще одна ложь, но ложь во спасение, которую Бог должен был простить. Фред соврал ради этой девушки. «Спасибо вам», — сказала Мадлен. «Я очень рада. Мой брат тоже». А потом... Карлон не искал эту красивую малышку. Она пришла сама. Он посадил ее в Альфу и повез ужинать к своему приятелю в ресторан на улице Жан-Жак Руссо. У репортера не было четких намерений. За десертом он начал чувствовать себя странно. Она была такой красивой, такой чистой, такой нежной. Фред ругал себя, но это не помогало. Когда они взялись за персики Мельба, он нашел выход, он даст красавице шанс. «Сколько вам лет?» — спросил он. 23. Конечно, Мадлен соврала, но Фред удовлетворился ее ответом. В конце концов, она старила себя, чтобы сгладить углы. Он попросил счет, заплатил и поднялся. «Куда мы поедем теперь?» — спросила девушка. «Ко мне?» — ответил Фред. Мадлен кивнула. Они вышли из ресторана, сели в Альфу и поехали на Кэ-О-Флэр. Пьянка откладывалась до другого раза. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Игорь Мурашко. Звукорежиссер Виктория Мазур. Киев, 2001 год.